клетка, я холодный кубик. Не будь из голода меня. Звеню будто колокол. Быть кубиком холодно, но за твоей щекой тепло и здорово. Ныряю в колу. Я верчусь на языке и у всех на уста. Оставляю сладкий след, когда бегу по губам. Когда закончится ночь, я растворюсь навсегда. Самый холодный. Что? Кубик. Кинь меня.